Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! В эфире программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров. И с нами в студии историк, кандидат исторических наук Олег Лютых. Приветствую, Олег. Здравствуйте. Ну, вот мы сегодня собрались поговорить о такой важной теме, очень фундаментальной, как демократия. Что такое демократия? Почему она так популярна? Уже, наверное, не только в 21 веке, а еще начиная с 18-го, как минимум, с французской буржуазной революции. Вернее, даже с американской, точнее. Ну, одним словом, вот мы сейчас об этом и начнем говорить. Давай сначала дадим определение, Олег Ильич, демократии. Что это такое? Ну, сам термин, скажем так, имеет достаточно длительную историю. Если, скажем, чисто тавтологически, то демос и кратос – это власть коренного населения, имеющие права полиса греческого Афины, угу, которые могли участвовать в жизнедеятельности, в том числе и в управлении непосредственно полисом. Поэтому, естественно, что это те, кто получили это право. А с другой стороны, в более широком понимании, да, это возможность высказывать свое мнение, возможность участвовать в политической жизни, возможность многообразия форм собственности экономической там, и хозяйственная составляющая. Да, это, скажем, свободно думать, это иметь выбор, что почитать, что посмотреть, куда поехать, чем заняться. То есть демократия очень прочно ассоциируется со свободой. Со свободой и многообразием. Да, то есть свобода, наверное, выбора, соответственно, многообразие плюс свобода. А вообще, насколько мне вот известно, как человеку, который тоже интересовался историей, так сказать, в образец была взята именно демократия Афин, то есть Древней Греции, именно города Афин. То есть это первая такая демократия, которая описана хорошо в различных исторических источниках. По-моему, Солон ее ввел, как считается, да, я вот могу здесь ошибиться. Ну, там просто ситуация, на мой взгляд, как складывалась. То есть, с одной стороны, было два больших враждующих таких центра, что ли, это Спарта и Афины. Ну, это они потом уже сформировались как два полюса. Ну, вот как бы, да, мы противопоставляем их. Вернее, это впоследствии стали так противопоставлять. Это разные формы правления, поэтому да, их противопоставляли. Да, да. Да, вот именно это я и хочу сказать. Поскольку Спарта считалась чисто монархическим вот таким по-настоящему, или даже олигархическим правлением. Ну, так нельзя сказать, там два царя было. Да, и которых, кстати, тоже выбирали, вот и так далее. То есть, но тем не менее, вот она не считается демократической, а Афины считаются демократическими. Ну, потому что более широк, скажем, да, полнота, поскольку там все население участвовало в выборах. Это общее понимание. А да, на самом деле это коренные граждане, которые обладали конкретным правом. Ну, понятно, они еще и рабами владели, собственно да, говоря. Поэтому, и земельные участки да, имели. Поэтому могли не работать, а могли заниматься вот общественной ну, политической считали, деятельностью. Даже, скажем, да, определенные социальные группы ниже по статусу, потому да, что они занимаются там не очень, скажем, такими позитивными и поскольку, с точки зрения видами деятельности. Да, и поскольку население в Афинах, так сказать, скажем, по нашим понятиям и меркам, вот именно то население, которое считается правоправным, так сказать, вот, его было не так много, они вот собирались там где-то на Акрополе или там на Агоре, где-то там они собирались, вот, и достаточно просто вот какие-то решения могли принимать, либо не принимать. И сама система голосования, вот в том числе вот эти вот, когда на черепках-то они рисовали, вот тогда же тоже, по-моему, она ввелась, была введена вот эта система голосования, но она тогда использовалась, насколько мне опять же помнится, только исключительно в качестве меры наказательной. Ну, определенное да, воздействие. То есть почему и называется остракизм, да, подвергнуть остракизму, а эта штука как-то называлась, по-моему, острака или что-то в этом роде. И если вы на ней нарисовали, значит, на этом черепке глиняном, что вот нужно... Ну да, можно еще упомянуть, что на Олимпийские игры женщин не допускали и там другие много, вещи. Там да, много чего было, да. Вот, что в понятие современной демократии никак не вписывается. Ну, я просто свою, как бы, может быть, трактовку сейчас излагаю, но поскольку Афины с точки зрения культуры, конечно, сильно превзошли Спарту, поскольку Спарта, ну, ничего с точки зрения культуры практически не дала миру, ну, каких-то памятников там, они ничего не построили, в основном воевали. Хорошо воевали, но ничего не строили. А Афины, во-первых, дали великолепное строение, потом, значит, дали великолепных философов, они миру дали вот ту литературу в современном понимании, которую мы знаем, драма, театр и так далее. Вот. То как-то, значит, когда стали потом изучать где-то, по-моему, уже в 17 веке, так более-менее, так сказать, вот эти вещи, начался снова мыслительный процесс в Европе, 18 век, особенно просвещение, то взяли и ассоциировали достижения в культуре именно с государственным строем, который был в Афинах. То есть раз, значит, в Афинах была демократия, то и они чего-то достигли в культуре, значит, и нам нужно ввести демократию, и мы тоже станем высококультурной, образованной нацией. Вот так же, по-моему, это происходило. Ну, скажем, определенное направление брало за основу. А вот с другой стороны, можно привести много других примеров. Это и, скажем, принцип соборности на Руси. Очень, кстати, позитивный, очень, скажем, такой, дающий достаточно серьезные возможности всем социальным группам, всем слоям населения, всему населению участвовать в этом. Можно, скажем так, привести, ну, достаточно интересные тенденции, которые в Риме происходили. Ну, вообще-то да, собственно, Рим начинался как республика, и даже там когда императоры много, называли себя император республики. До этого и цари были, республика, потом да. Империи. Вот. Поэтому, естественно, что, скажем, общество за многовековую историю всегда искало наиболее оптимальные формы, скажем, эффективного управления. Ну, и хотя, скажем, у тех же германских племен и у славянских племен, поскольку мы очень рядом жили и практически из одного ядра вышли, там ведь тоже демократия вот эта существовала всегда, ну, на уровне племени и даже потом государства, то есть там выбирали Фактор вождей, выборов королей. Присутствует, да. Значит, уже у нас формируется понятие, что это демократическое. То есть люди принимают участие. Да, безусловно. И так всегда было, по большому счету, если до сих пор вот это наследие, так сказать, скандинавов и древних германцев в той же Исландии, где вот до сих пор вот всем народам маленьким собираются и решают какие-то серьезные вопросы. Можно еще поляков сюда привести. Да, один шляхтич наложил, и вето. Все. Вето. Не требно. И все, уже на этом все закончилось. Да, и Польша закончилась на этом. Вот как раз и встает вопрос на самом деле, насколько демократия вообще работает реально, исходя из каких-то конкретных исторических примеров. Я понимаю, что, допустим, Черчилль говорил, что демократия – это очень плохой государственный строй, но лучше него еще ничего не придумали. Ну, ведь это вопрос тоже относительный, это просто мнение Черчилля, который, опять же, являлся одним из представителей демократии, как он по-другому мог говорить. Не, ну, здесь действительно, что, скажем, если мы будем проводить аналоги, параллели, люди имеют возможность выбора. Это, наверное, самое главное, да? Второй важный момент. Люди имеют возможность влиять на то, что происходит в обществе, в стране, где они живут. Третий момент, да, через какие-то конкретные органы, где люди высказывают свою позицию, да, и, скажем, их представители наделены полномочиями, осуществляют действия, это нормально. Другое дело, насколько это эффективно, насколько качественно, насколько продуктивно данная содержательная часть самого механизма. Вот это вопрос вопросов. Ну, я как раз здесь и хотел парочку исторических примеров привести, с твоего позволения, как раз из истории Древней Греции. Вот одним из первых проявлений демократии в тех же Афинах заключалось в том, что они подвергли остракизму человека, который их спас. То есть Фемистокла, который выиграл знаменитую битву с персами при Саламине, вот кто в пятом классе учился, тут, наверное, еще немножко помнит это. И потом, спустя несколько лет, там произошла такая совершенно дикая история, что вот, ну, что-то не понравилось афинянам, что-то он не так себя вел. Вот. И, значит, Фемистокл идет по улице, а там идет голосование. И какой-то, значит, совершенно неграмотный крестьянин, но имеющий право голоса, подходит к Фемистоклу, не узнавая его, и говорит: «Слушай, вот напиши мне вот тут вот на этой дощечке, что я хочу изгнания Фемистокла». А Фемистокл, не признаваясь, что это он, говорит крестьянину: «А что тебе плохого сделал Фемистокл?» А крестьянин ему отвечает: «Да так-то, в общем, ничего, но мне надоело, что о нем все время говорят». Это вот зафиксированный, собственно, факт. И второй, вот позволь пример тоже приведу, самый вообще дичайший. Вот когда, опять же, Спарта воевала с Афинами, и Афины уже жестко проигрывали, то все-таки у афинского народа нашлись какие-то последние силы, они построили какой-то вот последний свой хороший флот, выбрали очень неплохих военачальников, и те одержали совершенно прекрасную, мощную победу при так называемых Рагинусских островах. И, в принципе, Афины могли бы вот уже и закончить эту войну, и если уж не выиграв, то, по крайней мере, без позора. Как только эти люди, выигравшие это сражение, как ты помнишь, это я слушателям больше, конечно, рассказываю, не тебе, вернулись в Афины победой, ожидая, что вот сейчас их как нам... То, значит, как какие-то, значит, их политические противники, никому неизвестные даже, история, наверное, сейчас их плохо помнит, вылезли и сказали: «Так, а вот там, когда сражение было, там несколько моряков за борт упали». И вы же их не подняли. Те говорят: «А как мы их могли поднять? Мы же сражались-то». Так они же утонули. Поэтому вас нужно наказать. И их казнили, насколько мне помнится. Естественно, что после этого полководцев уже в Афинах не осталось, и они войну проиграли. И таких случаев тысячи и тысячи. Это то, как пользуется народ плодами своего голоса демократии. Реали. Так, ну, ведь? Скажем, конечный результат всех противостояний, конечно, остался за Афинами, и Пелопоннесская война, соответственно, здесь интерпретации. Но я думаю, что на сегодняшний день, скажем, возвращаться к истокам принципов демократии все-таки не стоит. Мы живем уже в 21 веке, общество все равно будет развиваться так, как оно развивается, и определенные подходы, взгляды, принципы, скажем, будут формироваться через разные проявления. Скажем, авторитарные проявления – это тоже элементы демократии, только концентрация. Всеохватывающий тоталитарный режим – там тоже есть элементы демократии с точки зрения там, ну, по крайней того, мере, что делать, да, чем легитимация, заниматься. Да, происходит через... То есть легитимность – это тоже, да, форма демократии. Конечно. То есть смотря, что мы подразумеваем. А тут уже, конечно, политологи, социологи, филологи, там, юристы, историки будут анализировать, сопоставлять и так далее и тому подобное. Другое дело, что народ, общество ищет наиболее приемлемые пути для, скажем, максимальной самореализации. И это подразумевает как раз вот сам термин демократия. Знаешь, мне показалось, что когда, ну, собственно, наше вот это вот движение в 91-м году, оно уже проходило прежде всего под лозунгом «Восстановим настоящую демократию», и, в общем, можно сказать, что да... До этого еще говорили... скажем, усовершенствуем социалистическую демократию. Да, но потом как бы решили, что нет никакой социалистической, есть просто демократия, вот мы все, собственно, демократы, потом появились демократизаторы, демшизы и прочие-прочие вещи от слова демократия. Но я что хочу сказать. И на самом деле народу действительно никто вот в определенный момент, 91, 92, 93, особенно ничего никто не диктовал, там, за кого голосовать, какие-то, значит, вот таких изощренных административных ресурсов не было, поскольку и администрация толком не было. Вот. И у меня возникло ощущение, что народ просто растерялся. Понимаешь, он просто не понял, что с этим делать. Поскольку вокруг, естественно, возникла сразу масса желающих избраться туда и сюда, врали все напропалую. Люди, не имеющие никакого ни ориентира, ни политического опыта, ни, в общем, даже желания особенно вникать, они избирали совершенно непонятных людей, где бандитов, где жуликов, где еще кого-то. Потом выяснялось через год, что это они избрали не того. Вот. А вроде как бы и возникало недоверие вообще ко всем, кто избирается. А потом на этом фоне вообще возникло недоверие вот к избирательной системе. И на этом фоне, как, собственно говоря, люди, которые уже, ну, более искушенные, политтехнологи, они стали выстраивать схему, типа: «Ребят, да все равно выбирать не из кого, давайте сократим ваши права, давайте мы вот вам одного кандидата выдвинем, он хороший, поверьте в него». И вот, собственно говоря, у меня возникло ощущение, что в определенном смысле сам народ и потерял, возможность выбирать. А теперь они говорят, ой, как все плохо, почему вот нам, так сказать, нет смысла ходить на участки, там за нас голосуют. Вот так получилось. Или я не прав? Ты знаешь, ты прав, с одной стороны. С другой стороны, демократические принципы, они, скажем, не универсальны в своем роде. Там есть определенные изъяны. Но общество лучше пока ничего не придумало. То есть у человека есть право выбора. Другое дело, как мы используем эту возможность, это право. Второй момент, из кого выбираем. Третий момент заключается конечная результативность, то есть коэффициент полезного действия. Или, как говорят, каков выхлоп, да? Или, как говорил Панюковский, что мы будем из гуся, да? Ну да, это главное, это главное. Вот, поэтому что мы хотим получить, какие надежды мы возлагаем, и тут множество вопросов можно говорить. Сколько людей, столько позиций. Вопросы-то есть, ответов. А ответы – это уже насколько, скажем, эффективно используется, да? То есть какова качественная составляющая того, что есть. Каковы, скажем, содержательные компоненты, которые дополняют вот этот качественный продукт, что мы выбрали, что мы дальше получили, состязательный элемент, как проявился. Хорошо. Поэтому здесь много различных, скажем так, вариантов, которые могут дать и положительный результат, а могут дать и очень отрицательный результат. Хорошо, давай вот поговорим, может быть, про процедуры, которые вот у нас на сегодняшний день имеются, которыми многие недовольны. Вот, скажем, есть один такой аспект. Мы не ходим на выборы, потому что нет достойных кандидатов. А когда, допустим, вот это заявление звучит, то обычно говорят, ну нету кандидатов достойных, потому что их земля русская не родила. Вот как ты к этому относишься? Ну, естественно, что талантливые люди есть, их достаточно много. Другое дело, что многие из них не видят себя в политической плоскости. Ну, по ряду причин. Это и, скажем, чрезмерная, скажем, коррупция сегодняшнего дня. Я слово «коррупция» осознанно выделяю, то есть подразумевая те серьезные негативные тенденции, которые в нашем обществе присутствуют. Это и инертность достаточно большого процента населения. Это тоже как бы нормально, потому что основная масса людей, они, скажем, живут нормальной повседневной жизнью, у них множество проблем, сложности, которые возникают, и поэтому они в той политической деятельности не видят, скажем, того, что хотят получить. Поэтому они рассчитывают на себя. Это тоже как бы определенный зрелый элемент общества, что люди, скажем так, надеются на себя. То есть это говорит, что человек выбрал, человек осознанно определился, и человек рассчитывает на свой потенциал. Это надо радоваться. То есть вот в нашей стране это и есть. Другое дело, что механизм, он достаточно неэффективный. Воздействие на законодательную власть, воздействие на исполнительную власть, будь то глава города, будь то глава региона, будь то президент страны. Возвратного механизма, да, в нашей стране нету. Это да, действительно. Так же, как, скажем, нету других аспектов, связанных с воздействием. Вот где там народ, слуги, которые живут лучше, чем господа, да? А вот, и здесь об этом можно говорить достаточно долго и достаточно, скажем так, остро. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, например, на муниципальном уровне идет такая серьезная дискуссия, общественное движение, общественная группа собралась за возвращение выборов мэра, вот на муниципальном уровне. Раньше, когда отменили выборы губернатора, то мотивировали это тем, наше, так сказать, российское руководство, что ну, это слишком большая территория, слишком большая ответственность, слишком разнородное население живет, поэтому мы не сможем сплотиться в едином мнении и избрать достойного человека. И они же говорили, что ну вот на муниципальном уровне, да, здесь вот город, это замкнутое пространство единое, и, конечно, нужно обязательно оставить, обязательно нужно оставить выборы мэра, главы муниципалитета, чтобы граждане знали его в лицо, все претензии потом, собственно, либо к нему, либо к себе обращали. Теперь ровно все наоборот. Почему-то теперь губернатор, значит, это можно его выбирать всей территории, я не против, ради бога. Вот, а мэр, да, вот граждане не знают, чего они хотят на самом деле, вот надо, это же вот менеджер должен быть, вот он должен управлять, а кто его будет назначать, ну мы и назначим, а граждане, так а что, ну вот граждане, я думаю, как-то согласятся, они будут воздействовать на нашего менеджера путем из выбора депутатов, которые будут вмешиваться в деятельность хозяйственников. Это все мне сильно напоминает ситуацию, когда вот здесь командир, а тут политрук. Понимаешь, не в хорошем смысле, а в плохом, понимаешь, то есть точнее даже не политрук, а комиссар, и комиссар говорит, идем налево, а командир идет, говорит, идем направо, вот, от чего, к счастью, отказались со временем в вооруженных силах советских, но теперь, по-моему, такие вещи начинают происходить в нашей политике. Ну, с моей точки зрения, проблема заключается не в том, что есть прямые выборы, нет прямых выборов, да, а система, скажем, должна быть эффективная с точки зрения возложенных на нее тех целей и тех задач, которые она должна решать. Вот это, наверное, самое главное. Вот в тех же Соединенных Штатах Америки существует институт выборщиков, об этом можно долго говорить. Напрямую президента не выбирают, ничего, живут, развиваются, вопреки всему. Вот, поэтому здесь не столько, скажем, важно, напрямую мы выбираем, да, или, скажем, используют там такой смежный вариант, то есть победившая партия берет на себя ответственность. Ну, говорили же, это демократический принцип. Демократический принцип. В свое время концентрация власти в руках Единой России произошла? Произошла. Единая Россия взяла на себя всю ответственность за проведение того, что происходит. Реально. Они же не скрывали этого. Они сказали, что, ребята, мы партия буржуев. Мы в определенном смысле сконцентрировали в своих руках достаточно широкие объемы депутатов, полномочий. Да, мы такие. Мы, соответственно, повторяем ошибки коммунистической партии Советского Союза в худшем варианте. Они этого не скрывали, они это говорили, они к этому стремились, они брали с этого пример. Да, они до этого периода дошли, и олигархов они, скажем, продолжали, скажем, кормить, и они им давали определенные преференции, это же факт, факт. Ведь у истоков единства тогда еще, да, стоял покойный Борис Абрамович Березовский, и сознательно это все было сделано для того, чтобы, скажем, наконец-то найти партию власти. Они сделали это, они оказались честны. Они свои интересы партийные выражали, но они были честны. Говорят, ребята, мы это сделали. Мы загнали туда, соответственно, если помнишь, еще Отечество, да, да, вся, да, Россия. Конечно, я помню, это что-то. Целая интересная плеяда, начиная с 1999 года. Даже как на базе МЧС тогда нашего земляка, да, нынешнего главы оборонного ведомства, тоже, соответственно, активно, как он хороший, скажем, как показалось, управленец, он поспособствовал и его продукт достаточно хорошо функционирует. И МЧС он создал хорошо, хорошие структуры, и Единая Россия. Поэтому Сергей Шойгу оказался достаточно, скажем, успешным, одним из немногих. Ну, по-настоящему успешным менеджером. Да, менеджером. Это на самом деле. То есть он фактически, как бы сказать, создавал то, что стало работать для интересов государства. Поэтому здесь это все объективно. Потом они подошли к тому же пути, куда пойти, куда податься, куда уйти, кому отдаться. Да? Все, они оказались у камня. Направо пойдешь, налево, прямо. Коммунистическая партия Советского Союза в свое время к этому подошла, и потом плавненько все, мягко говоря, упаковала. Ну, коммунистическая партия-то слилась. Ты хочешь сказать, что эти тоже сольются? Эти, они бы слились бы и ушли бы, да? Но инстинкт самосохранения и с точки зрения скажем, им такой, есть что терять, да? Есть что терять в более крупных масштабах. Они поняли, что нет, ребята, нужно дать возможность выхлопа, нужно дать возможность крышку с пара убрать. Они грамотно работают. Ну, за такие деньги можно грамотно работать, наверное. Как показывает практика, и за другие деньги у КПСС было все. Да, целые институты работали. Все было. И они, условно говоря, все профукали. Они подошли и сказали, что, ребята, вот 2008-2012 год товарищ Медведев у нас побудет, мы апробируем новые модели, мы выпустим эти радикально либеральные элементы, окрасим их традиционно консервативные. Мы перегруппируем, кое-что уберем и вставим новые хорошо забытые механизмы. Вот сначала назначали, мы поменяли, теперь будем выбирать. Этих мы, скажем так, ребята, в масштабах города состязания проводите политические, побеждает сильнейший. И вы формируете главу города, скажем так, ну, человека, который будет заниматься управлением. Ну, правительство города, условно говоря. Ради бога. С песней по жизни. Так чем он и помешал-то? Я вот не могу понять. Это во-первых, а во-вторых, при чем здесь волеизъявление народа вот во всех этих махинациях? Так, а волеизъявление народа будет через выборы. Ну, их логика-то понятна, волеизъявление. Вот вы голосуете за конкретную партию, за конкретных представителей. Партия-то набирает больше количества голосов, значит, демократия существует. И мы даже знаем... Состязание существует, все. Другое дело, как вы осуществляете, это уже вопрос эффективности политической конкуренции. Ребята, это тоже демократия. Идеального проявления демократии не существует. Выигрывает тот, кто меньше затрачивает, больше получает. То есть, по сути дела, на самом деле, были бы прямые выборы или нет, все равно определенные, так сказать, кандидатуры, они все равно бы там оказались. Ты это хочешь сказать, да? Но это тоже имеет реальную подноготную. Ну, там есть, мне кажется, еще только один такой все-таки нюанс, что когда люди выбирают конкретного человека... Знаешь, я вот понимаю, как они его выбирают. Допустим, того же Эдхама Шукриевича выбирали. Ну, он симпатичный же, понимаешь? Ну, женщины пожилые симпатичного мужчину выбрали. Да нет, ну что там, так это есть, так Зубова также выбирали. Я это слышал собственными ушами в свое время. Да, на общей демократии. Да, он был симпатичный. Так доктор наук. Мило картавил, так глаза добрые, понимаешь, в чем дело. Вот. Я просто не к тому говорю, что через какое-то время любовь прошла. Заняли помидоры, да. Да, а я к тому говорю, что вот какое-то время как раз, пока любовь не прошла, у этих людей, которых выбирали, у них все-таки был личный кредит доверия. Они на себе лично это держали. А когда мы выбираем кого-то, извините, из кодлы, то, что называется партией, я вот так это назову, пусть меня все простят. Я не говорю про какую конкретно кодлу, я просто говорю кодлу. Вот. Ну, тогда вообще непонятно. И тогда вот этого изначального кредита доверия, по-моему, его просто нет. Изначально. Олег Юрьевич, прости меня, пожалуйста, мы сейчас должны прерваться, и потом я предоставлю тебе слово уже на всю катушку, как говорится. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на Ночь музеев 16 мая в 20:00. Премьера спектакля 901. Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне, фильм «Солдат и слон», новые выставки. Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярск. Адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Фундаментальные вопросы. Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». И я, наконец, предоставляю слово Олегу Лютых, политологу, кандидату исторических наук. Ну вот смотри, Олег, вспомним советское прошлое. Да? Максимально критиковали там 99,9, 98, там это ужас. Как в Чечне сейчас? Все. Вот, да. Ездили за каждым, там дежурили люди с гармошками. Это плохо, это не демократично. Потом демократические эмоциональные моменты более оставили там более 50% плюс один явка, из них более 50%. Были случаи в 90-е годы, когда избирательный участок, вот я когда жил еще на Карла Маркса, там вот избирательный участок в старой 27-й школе двухэтажной. Угу. И выборы в городской совет были, можно просмотреть там. Вот. И там ситуация такова была, что на 4-5 заходов мы не могли избрать нашего депутата. Но явка не превышала. Угу. И потом уже, помнишь, да, поменяли на 25, и, соответственно, все, короче, кто пришел, да, все я помню, стали довольны. Так же, да. Как, скажем, у нас в 93-м году одновременно проводили референдум по Конституции, ее еще как бы не приняли де юра, потому что референдум волеизъявления народа, а уже по ней проводили выборы. Ну, это тоже... Ну, а что делать? Да, что делать и так далее. Это тоже как бы такие демократические... коллизии. Но, тем не менее, все, как бы сказать, обосновали, провели. Все, скажем, огромное количество политических структур, можно их себя посчитать, да, они все прошли, все оказались довольны, всех команда Ельцина посадила на хорошие пайки, на хорошие, как бы сказать, материальные вознаграждения, и это продолжается, и все прекрасно, ведь никто же не отказался, что, ребята, мы не будем, это нехорошо, это неправильно. Ну, это отдельный вопрос, я его потом задам обязательно, вот. Да. А с другой стороны, сейчас ситуация, скажем, опять видоизменяется с учетом сегодняшней конъюнктуры. Нужно найти какие-то пути решения, процессов управления для того, чтобы, ну, выйти из этого кризиса, в котором находится наша страна и наш регион не исключение. Поэтому и ищут пути решения центральной власти, через своих представителей. Та же, например, череда досрочной отставки, то есть с песни по жизни, вы должны показать, вы должны, соответственно, проявить, вы должны получить нужный результат, если вы хотите дальше управлять и дальше, скажем так, находиться на этом месте главы региона. Но факт состязательности присутствует, демократичность присутствует, соответственно, волеизъявление присутствует? Присутствует. Так же, как, соответственно, вотум доверия у президента Путина реально зашкаливает, это же факт. Нравится кому-то, не нравится. Демократические моменты, демократические моменты. Скажем, вот эти все нормы этикета соблюдены? Соблюдены. Два срока Медведев, ротация. Третий срок Путина, но уже по-новому, да, на 6 лет. Внесение поправки, да, в Конституцию и в закон... Вернее, не в Конституцию, а в закон о президенте, да? Ну, это же присутствует. Демократические элементы существуют, существуют. У нас многопартийность в Горсовете. Многопартийность. В законодательном собрании многопартийность. Мы можем говорить, что это немножечко не то, ребята. Ну, каковы партии, значит, таковы и результаты. Поэтому с точки зрения вот этого, скажем, элемента, ну, мы достаточно как бы активно его используем. Другое дело, эффективность и коэффициент полезного действия. Ну, здесь вот, знаешь, другой вопрос. Вот знаешь, у меня тоже как бы определенная точка своя, опять же, личная есть. И я думаю о том, что действительно... Дело в том, что и губернатор, например, и, в принципе, мэр города, как и любой другой руководитель, там, среднего, по сути дела, это среднее, ну, там, высшее звено, потому что это президент. Вот это все уже среднее, там, и низшее звено руководителей районов, там, еще чего-то. Это вообще-то государственные служащие, поскольку они распоряжаются бюджетами, собственно говоря, у которые... И статус государственных служащих, несут ответственность они перед государством, перед государственным аппаратом. Какое отношение к этому имеют, как можно выбирать, причем выбирать одних государственных служащих, а других не выбирать? Почему вы тогда не выбираете начальника милиции, например? Ну, выбирают же где-то шерифа. Давайте будем начальника милиции выбирать. Но есть еще исторические традиции. Ну, хорошо. Нет, ну мы же... Я сейчас о логике говорю. Ну, почему? Поэтому я хочу что сказать? Что действительно ничего особенно страшного в том, что выбирались, скажем, государственные... Не выбирались, точнее, а назначались государственные чиновники, это и есть функция аппарата, назначать чиновников, сменять их, требовать от них ответственности и так далее. Потому что они отвечают не перед избирателями реально, а перед теми, кто им платит деньги. То есть перед казной, там, перед государственным аппаратом. Но для того как раз и существует щука, чтобы карась не дремал. Да, зачем вообще нужны выборы? Вот вы народных представителей мы выбираем. Народных представителей, основная задача которых контролировать, как я это понимаю, контролировать государственный аппарат на предмет соответствия его политике, интересам, вот, собственно, избирателей. Поэтому у них огромные там какие-то должны быть, по крайней мере, полномочия, должна быть гигантская какая-то активность, потому что понятно, что если где-то, например, какой-нибудь, не дай бог, мэр что-то там приворовывает, землицу продает где-то там налево-направо, то не будет он это ходить и всем рассказывать. Это нужно приложить очень серьезные усилия даже депутату, у которого есть такие полномочия, но я еще раз говорю, перед ним никто карты не будет раскрывать. И там даже может быть угроза для жизни и здоровья быть, но он верный наказу своих избирателей, благодарный избирателям за то, что его вот посадили на хороший паек, на хорошую зарплату, дали ему помощников, вот он должен был бы этого губернатора, ой, мэра, например, да, вот найти, вывести на чистую воду и так далее, передать там потом под белые рученьки. Вот. А мэр, который хотел бы что-нибудь продать налево, он знал бы, что такие вот сидят депутаты. Лучше я не буду рисковать, лучше я буду делами заниматься. Это идеальная схема, правда? Она таковая должна быть, по-моему. Это к тому, что нужно, скажем, воплотить, к чему надо стремиться. Но этого, скажем, в максимальном объеме никогда не будет. Потому что человеческая природа, к сожалению, она такова, какова есть. Со всеми изъянами, со всеми плюсами, да, со всеми, как бы сказать, издержками. Ну, факт остается фактом. Поэтому, естественно, что самое важное, это, скажем, найти механизмы, и, скажем, чтобы государственный аппарат функционировал с наибольшей отдачей. Чтобы, например, его было меньше, да, а отдача от него была больше. Вот, например, скажем, был такой выдающийся государственный деятель Иосиф Виссарионович Сталин, да, создал мощнейшую государственно-монополистическую корпорацию под названием Советский Союз. И она уже с 91 года ее нету де-факто, да, а вернее де-юра. Де-факто, да. Она до сих пор существует. И потихонечку только начинают чего-то новое, хорошо забытое старое. Вот, пожалуйста. При нем государственный аппарат, чиновников заметно как бы было меньше, отдача была намного выше. Да, можно говорить издержки, плюсы, минусы и так далее. И потом. Я просто говорю. То есть дальше это продолжение было, ничего нового не придумали. Но вот этот факт остается фактом. Он взять нынешнюю территорию на Марса 93 Красноярской администрации. Раньше, если ты помнишь, там и крайсовпроф был, да? Давно и еще, да. Горком комсомола сбоку. Да, да, да. И, да, соответственно, горисполком и горком партии, да? На сегодняшний день вся городская администрация, аппарат разросся. Так они еще соседнюю школу забрали. Это бывшую мою 11-ю школу, да. Имущественности, в смысле муниципального имущества. Ну, простите, раньше школа... Да, раньше школа была. Мы что, так много всего понастроили, вот, что нам не хватает места за присмотр. О чем и речь. Да. Даже как садики приватизировали, теперь начинают, соответственно, поднимать вопрос, а дети, оказывается, рождаются, детей надо, соответственно, помещать в дошкольные образовательные учреждения и так далее и тому подобное. Опять затраты новые, скажем, нет, дискуссии. Значит, чиновничий аппарат, понятно, вот он растет, хочет расти дальше, это же деньги. Он и будет но расти. Для того и депутаты. Вот поэтому как раз... А депутаты же утверждают бюджет. Так, там же тоже свои интересы есть. Там же есть тоже группа лоббирования. То есть отломили кусок и утвердили. Нет, ну человеческий фактор, он присутствует. А другой немаловажный фактор, то есть сдержки противовесы тоже должны быть, да? В этом тоже элементы демократии. Другое дело, мы можем говорить, насколько эффективны эти сдержки и противовесы. Что они дают для нас с тобой, как простого гражданина своей страны. Вот, это тоже важный момент. Олег Ильич, я тогда тебя спрошу, как политически грамотного человека. Можно как, спросить? Как 30-е годы говорят. Да, вот, политически грамотный, не политически грамотный. Вот как политически грамотного я тебя спрошу. Смотри, я вот смотрю на наших депутатов городского совета. Ну, самые близкие нам, как говорится, люди дорогие, можно сказать, во всех отношениях. Вот. И я вижу, что там вот несколько человек, вот их реально им там делать нечего. Их надо оттуда отозвать. Механизм. Он вообще существует, вот ты говоришь о сдержках и противовесах. Вот, вот этих он людей... Он тоже закладывается, и механизм отзыва, да, и механизм воздействия на депутата, и, скажем, удовлетворяет у нас, не удовлетворяет у нас, должен он там, скажем, после каких-то замечаний находиться или не должен находиться. И кто должен делать эти замечания? Кто должен делать эти замечания, да? То есть здесь очень много моментов. Над этим же тоже, скажем, они работают. Вот партия принимает решение, кого она, да? Потом чего-то, скажем, внутрипартийная дисциплина, внутрипартийная демократия что-то там сделала, да? И партия может тебя лишить этого, да? А, так все-таки это партия должна лишать. Нет, это одно. А не население, которое это, тебя избирало. Это одно, да? То есть есть же, как бы сказать, сугубо пропорционально, да, то есть по округам, а есть, как бы сказать, по партийному списку, да, смешанный вот у нас. Поэтому вот этот момент тоже очень важный, да, как воздействовать. Это тоже... Это, мне кажется, это главный большой, вопрос. Один из больших вопросов. Мне кажется, это просто главный вопрос, Олег Юрьевич. Ну, а здесь же, видишь, вопрос заключается... Понимаешь, пока депутат реально не совершит уголовного преступления, реально, вот он будет там сидеть. А если он вообще, извиняюсь, ничего там не делал, его никто никогда не видел, как у Гоголя, понимаешь? Такие люди, которых никто никогда и сроду и не видывал, понимаешь? Вот. То ему ничего за это не будет, он сидит спокойно свой срок, и есть даже шансы, что он перейдет и на следующий срок. Если у него есть собственный ресурс. Например, маленький свечной заводик. Не, но надо же четко понимать, Олег Юрьевич, что мы живем в обществе, которое... Демократическом. Нет, оно демократическое по-своему, но множество изъянов. У нас такие изъяны, скажем... А не надо кивать, не надо. Нет, в сравнении. Не надо. Нет, стоп. Понимаешь, мы все равно живем с точки... Все познается в сравнении. Поэтому естественно, что эти изъяны, они всегда будут. Другое дело, их размеры. Я не киваю, я просто сопоставляю. Поэтому вот на сегодняшний день с моей, скажем так, колокольни, если так немножечко, скажем, похулиганить. Ну, я многих людей хорошо знаю, давно уже. Они, во всяком случае, за счет своего упорства, за счет своих индивидуальных качеств, стали депутатами. Ну, я тоже знаю таких людей. Причем они с нуля долго к этому шли. Да, несомненно. Да, мы знаем их фамилию. Да, просто как бы сейчас здесь нету, поэтому, ну, немножко некрасиво говорить, когда людей, скажем так, нету. Нет, но я что, я могу совершенно твердо сказать, например, Глесков, вот как бы я к нему ни относился, там нравится он мне, не нравится, как человек, я отлично понимаю все его заслуги, он был долго общественником. Нет, это естественно. Он выступал на процессах. То же самое я могу сказать, я очень хорошо знаю и очень хорошо отношусь и к Андрею Селезневу, который был в свое время, и, скажем, к Аркадию Волку, которого я знаю уже более 15 лет. Совершенно. Я глубоко уважаю этих людей, и поэтому они достигли... Они заметны, да, там и видно. Они, как бы сказать, действительно все свои амбиции, в хорошем смысле этого слова, реализовывали с точки зрения отдачи. Они готовили себя и готовили себя для политической, общественной деятельности. Они видят в этом смысл и своей карьеры, и приносения пользу своему городу. Так а у нас сколько там человек? 30-40? Так а это уже вопрос не только к ним, а вопрос еще и к людям, и партиям, и, соответственно, скажем, к избирателям. Вот не зря же, скажем, убрали графу против всех. А почему? А потому что моменты могут, когда против всех может опережать. Ну, помнишь такие случаи? Нет, так оно только постоянно и было, вот, поэтому сейчас, убрали. Сейчас начинают муссировать, что давайте-ка ее обратно введем. Давайте-ка ее обратно введем. У нас не жизнь, а качели. Нет, то вводят, то убирают. Процессы развития государственного строительства, они достаточно широкие. Если мы посмотрим ту же Францию, сколько революций было, Пятая Республика, Конституция, и, скажем, определенные видоизменения даже внутри этой Пятой Конституции. А Россия, скажем, по многим показателям-то вот эти все выборные аспекты, они, скажем, еще раньше были. Посмотреть одно, скажем, Новгородское Вече чувствует, там, мама, не горюй. Вот, поэтому это то, что есть. И поэтому, исходя из того, о чем мы с тобой говорим, эти нюансы, они всегда будут присутствовать. Это нормально. Мы все-таки в любом случае, скажем, развиваемся, в любом случае общество созревает, как говорил Папанов, про Миронова, да, клиент дозрел, да, когда там Никулина, да, бриллиантовые руки. Поэтому, естественно, что мы будем более детально, более скрупулезно относиться к этим, скажем так, тенденциям. Почему? Потому что мы уже будем понимать, что мы знаем, что это даст такой результат, а это даст другой результат. А мне кажется, Олег, ты знаешь, вот есть все-таки очень важные нюансы, связанные, я сейчас не говорю, что выборы там мэр, не мэр, депутатов мы избирали и избирать будем. Слава богу, этого у нас никто не отнимет, я надеюсь. Там, вот, допустим, сама процедура выборов, понимаешь, все отлично знают на сегодняшний день, что большое, я не говорю все, но большое число людей, которые заявляются кандидатами и потом попадают, имеют реально корыстные интересы. И личные, и корпоративные, и прочее, и прочее. Олег, это всегда было. Хорошо. Альтруизм, романтизм, идеализм – это максимум 1.5%. Нет, минуточку. Максимум. Минуточку, Олег Ильич. Весь вопрос как раз может быть в процентах. У одного 10, у другого 99. Вот. Но это как размеры коррупции, да? Да, да, вот именно так. Но, когда мы выбираем из вообще некую партию, вообще не знаем, кого выбираем. Мы не знаем же, кого выбрали. Зубова Валерия Михайловича. Ну, достойный человек, не спорю. Выбрали Анатолия Петровича Быкова. Где они? Где Зубов? Где Быков? Где они? Их нет. Там сидят совершенно другие люди. Стоп, подожди. Да. Это вот вопрос, связанный, скажем, с конкретными политическими и общественными деятелями, которые возглавляют региональные структуры федеральных партий. Они возглавляли партийные списки, и люди голосовали за них. Потом они передают мандаты. Причем эта изначальная игра была всем известна, всем понятна, может, кроме тех бабушек, которые ходили на участки. То есть это фактически обман. Это узаконенный обман. Вот такой как вот и реклама. Недоговоренность. Как и реклама, узаконенная ложь. Проблема заключается в том, что реклама, она, может быть, и врет, но решение принимаешь ты, покупать этот там товар или не покупать. Самое. Нет, здесь, если ты не выберешь, тебе его все равно выберут. Вот в чем дело. И если как бы вот реклама, может быть, тебя где-то обманула, там, так сказать, понимаешь, вот, то ты можешь пойти пожаловаться на этот товар. Есть защита прав потребителя, масса, и работает все как надо, понимаешь, вот. Давай мы пожалуемся на Анатолия Петровича или там на Валерия Михайловича, что извините, пожалуйста, ребята, вы нас обманули, почему, где вы, я вас сюда выбирал, а вас нет. Я просто говорю, что здесь изначально заложена хитрость и обман недопустимые, это первое. А второе, на мой взгляд, почему при выборах мы не можем, когда говорим о конкретных кандидатах, вот мы хорошее о нем можем говорить, а плохого нет. Это что такое? У нас портрета человека-то нет. Ну почему? Не можем, клевета. Нет. Это запрещено законодательно? Нет. Здесь вы просто, не сколько законодательно, просто формулировка. Вы можете сказать, это мое субъективное мнение. Вопроса нет. Там есть факты, Олег Юрьевич. В том-то и дело, что один воровал, другой, значит, там где-то что-то присвоил, третий чего-то продавал не туда, понимаешь? Они, это есть факты. Но во время этого... предвыборной кампании этого озвучивать нельзя, потому что это порочит честь и достоинство кандидата. Я могу тебе сказать, вот у нас в педуниверситете, когда была борьба после, с моей точки зрения, не очень правильного смещения Николая Ивановича Дроздова, да, да. Вот, и наша инициативная группа, которую возглавил Андрей Сберовский, мы боролись против ставленника той краевой администрации Карловой Ольги Анатольевны. Угу. Вот, нам не понравилось, как она себя повела, повела ее команда, как они пришли. И мы сугубо демократическими методами, это уникальный случай, вот, стали защищать свои позиции и позиции института. Угу. Университета, вернее. Большинство говорило, ребята, мол, что такое, мы судебные процессы, до Москвы это дело доходило, мы различные инстанции писали. Вот в конечном счете произошло то, что Ольга Анатольевна вынуждена была уйти. Сейчас она городской администрации. Вот, но суть заключается в том, что мы свои права долго, конкретно, мучительно реализовывали. И, соответственно, мы достигли того результата, мы наглядно показали, что демократические принципы существуют. И работают. И работают. При желании. И при желании, да. Конечно, это очень много усилий было. У нас всего там было 7 человек. Вот. Но, тем не менее, мы создали прецедент. Мы создали положительный резонанс с нашей точки зрения. То есть мы показали, что мы уважаем себя, что понятие чести и достоинства для нас не пустые слова, и что мы не позволим, чтобы о нас вытирали ноги. Олег Ильич, ну ты же все равно согласен с тем, что вот при демократических выборах существует и во всех, на всех уровнях манипуляция? Естественно. Но принцип политической конкуренции уже никуда не девается. Поэтому, естественно, будут присутствовать. Все стремятся получить максимальный результат при минимальных затратах. Но это объективная реальность, это аксиома, не требующая доказательств. Тогда понятно. То есть, в любом случае, то есть мы играем в наперстки, когда мы говорим о демократии. Например, классический пример. Наперсточника можно же развести спокойно. Четыре человека приходят. Один участвует. А трое следят только за одним наперстком. И когда концентрация зрения, внимания, то вы все равно увидите, когда происходит манипуляция. И все. И потом, соответствующим образом, вы подмигиваете тому, кто участвует, ваш, и, соответственно, так же, как, помнишь, вот эти лохотроны были, да? Человека заклепают, у тебя все равно денег будет меньше, потому что у них накопительный объем, их несколько. Вот и все. А с другой стороны, если у тебя больше финансов, ты можешь просто перекупить. Как, например, теневые варианты футбола в свое время были, да, когда определенные финансово-промышленные группы, там, бригады криминального мира, да, которые там любители футбола, они просто приезжали и говорят, мы просто перекупим, честно судим. Олег Юрьевич, программа подходит наша к концу. Скажи, пожалуйста, вот все-таки как специалист, как человек, который этими вопросами занимается, политологией, как все-таки вот можно, если, конечно, кратко по возможности, как сделать так, чтобы это было наиболее справедливо, вот, чтобы выбор реализовался наиболее справедливо? Все-таки понятие справедливость — это немножечко не демократические аспекты. Вот с моей точки зрения демократия — это, скажем, механизмы, которые позволяют, с одной стороны, реально функционировать многообразию и в экономике, и в политике, и, там, и в других сферах жизнедеятельности. А самое главное – это отдача от этих механизмов при меньших затратах и больше коэффициент полезного действия. Вот с моей точки зрения, вот это, наверное, самое важное. И вот несмотря на все негативные вещи, у нас уже потихонечку эти тенденции, скажем так, ну, достаточно серьезно развиваются. Другое дело, какова отдача будет и какой период времени, ну, это уже зависит не только от нас с вами, Олег Юрьевич, но и от нашего общества, в котором мы с вами живем. Ну хорошо, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу программу. И напомню, что вели ее Олег Тихомиров и политолог, кандидат исторических наук Олег Лютых. Мы встретимся с Олегом Юрьевичем в этой студии теперь уже через 2 недели. Тема будет объявлена дополнительно на нашем сайте radiovk.ru, в социальных сетях. Ну а сейчас пожелаем вам всего доброго. До свидания. До свидания. Фундаментальные вопросы.